Матерь Агни-йоги. Радость у нас, когда видим, как борются воины наши, и как побеждают они. Нескончаемость этой борьбы может хоть кого устрашить, но только не воина духа. Не в количестве дела, но в качествах духа воителей наших. Потому так много и говорится о качествах. Меч закаляется в огне, а дух в борьбе со тьмою. Мы с вами в каждом действии вашем, когда действие это светло. Каждое действие человека либо светло, либо темно. Темному тьма помогает, светлому мы. Не составляет труда определить, от чего мысль, чувство или поступок, от тьмы или света. И определив, знать уже без колебаний, как поступать. Выбор один, только того, что от света. Маломалейшие чувства и мысли особенно важны, ибо когда эти крошки от тьмы, особенно велика опасность от них, именно благодаря их малости, ничтожности и незаметности. Малым червем вползают они в малые трещины сознания, чтобы потом разрастись в целого дракона. Не на дракона зоркость нужна, но на этих малых и очень опасных вредителей духа. Убережемся от них.